Глава третья, в которой я развлекаюсь, узнаю много нового и обзавожусь не бесполезным, но весьма шкодливым помощником, а Элен выказывает себя великолепной актрисой. До вокзала мы доехали без всяких происшествий, вот только не на привычном мне по прошлой жизни экипажа, а на том самом автомобиле, без малейшей помощи лошадей передвигающимися. Невидимость, конечно же, перед этим сбросили, иначе не камильфо получилось бы. Ну что вам сказать, господа, есть преимущество у новых средств передвижения? Есть. Но, по крайней мере, они навоз не производят больших количеств, как-то у лошадей в обыкновении имеется. Да и скорость куда повыше будет. На вокзале была такая суета, что и ярмарки в воскресный день впору. Все куда-то бегут, глаза смотрят неизвестно куда, ну прям муравейник, на который шутки ради кто-то с сапогом наступил. Послушай, а ты сможешь отвести глаза таможенникам или еще что-нибудь сделать? А то ведь у тебя и документов нет, — обеспокоенным голосом спросила Элен. Да и вещи у нас не слишком законные. Не беспокойся, Маша Ри, никаких проблем не ожидается. Иди лучше билет покупай, а остальное уже моя исключительная забота будет. Просветлевшая во мгновение ока красавица унесла с резвым галопом куда-то вдаль, очевидно, за билетами, но я остался ждать ее возвращения. Беспокоиться, что в этой толчее мы можем потеряться, я и не мыслил. Такая мелочь, как найти знакомого человека по следам его ауры, ну, самые азы, сударь мои. Ну и пока суть да дело, осмотримся вокруг, понаблюдаем за скоплением масс народных и за тем, что они делать нынче изволят. Ну, все как обычно. Времена и эпохи меняются, а люди остаются теми же, разве что внешний облик немного меняется, да и то самая малость. Можно одеть другую одежду, сменить прическу, но вот душа неизменная останется. Подобным мне не раз на станциях почтовых, да дилижанс в остановках наблюдать приводилось. Правда, масштабом поменьше, да и одежды были другие. А так точь-точь то же самое. Нет. Что ни говори, а суть людская с веками не меняется. Ну, разве что самую малость, например, вместо поместья себе новой приискания, квартирки, какие раздобыть пытаются. Если посмотреть на окружающий мир с философской точки зрения, то он и не изменился вовсе. Так приобрел всего лишь новые оттенки любопытственные. Да и люди вокруг сидят, жуют что-то, болтают совершенно ни о чем. Вот и слепой попрошайка сидит, не прося, а нагло требуя подаяния, хватая за штанины проходящих мимо. Самых слов иностранных я, конечно, не разумею, но общий смысл в переводе и так не нуждается. Калека? Да нет. Вовсе даже и нет, а всего лишь хитрый жулик, жертву болезни себя изображающий. И пусть он пытается обманывать простых людей, аура-то у него совершенно здорового человека, разве что неумеренным потреблением некачественного вина испорченная. Полечить его, что ли? Все равно делать нечего. Я вытащил из ножен небольшой нож, тот самый, который меня пытался напугать разбойничек, ставший первой жертвой очнувшегося от долгого сна вампира. «Слепой, говоришь? Проверим». Встав в паре метров перед калекой, я, подбрасывая в руке нож, я уловил некоторое беспокойство со стороны любителя подаяния. Ничего, сейчас тебе будет еще беспокойнее. С легким шелестом распарываемого воздуха нож пролетел, разделяющий нас небольшое расстояние, и врубился в деревянную панель прямо в паре сантиметрах от уха жулика. Да уж, никогда не видел, чтобы слепцы столь быстро прозревали, да еще орали благим матом. Показывая на меня пальцем, исцеленный издавал столь пронзительные визги, что я не выдержал, да и стукнул его кулаком по голове. Ну, пусть полежит, пусть отдохнет. Вокруг раздавался хохот вперемешку с неодобрительными возгласами. Судя по всему, мне не изволили разделиться. А бес с ними со всеми. Выдернув нож, я убрал его обратно в ножны, да и пошел в направлении того места, где находилась моя спутница. Заодно я сделал так, что взгляды бывших очевидцами недавнего эпизода соскальзывали с меня, словно с пустого места. В толпе это вообще не сложно. Слишком много людей, слишком много лиц. Ну что, достала билеты? Мой обидный вопрос заставил Лен подскочить, словно иголка. Ух, ты откуда здесь? Ах да, все время забываю о твоих многочисленных талантах. Через силу улыбнулась она. Билет я достала. Только давай поспешим, поезд вот-вот отойдет. Согласен. Надоело мне тут, да и люди слишком неприятные. Надеюсь, что в России все же не так, как тут. Элен только усмехнулась, желая, видимо, сказать, что не стоит питать особых иллюзий. Я и сам понимаю, что более чем полтора века срок весьма приличный, но тем не менее. Тут меня отвлекло шевеление во внутреннем кармане куртки. Ну и что там у нас? «А, все понятно. Дух, который я получил в собственность на кладбище, наконец начал проявлять первые признаки жизни. Вытащив бесформенное нечто, я внимательно всмотрелся. Оно неудивительно, хоть я ожидал его пробуждения несколько попозже. Ведь что нужно подобному существу для развития? Некоторое количество смертей в непосредственной близости. Да настроение окружающих испорченное. Ну, а этого вокруг меня в последнее время вполне хватало. Ну, в смысле, где я, там у трупа. Тут и дело образуется, привнося некое разнообразие в окружающий пейзаж. Полюбуйся, Элен, продемонстрировал я, постоянно меняющий свой цвет и форму кокон. Того и гляди, вылупится. Тот самый дух, о котором ты говорил, поморщилась девушка, глядя на действительно не слишком привлекательную форму у меня в руке. Да ну его. Проклюнется, так и посмотрю. Сейчас он больше всего похож на кусок коровьего навоза. Хорошо, что хоть запах отсутствует. О, женщины! Однако признаю, что внешний вид у этого создания в настоящий момент оставляет желать лучшего. Ну, а потом? Да я, в принципе, не представляю, какой именно вид примет мое создание после своего рождения. А произойдет это весьма и весьма скоро. Сейчас же я следовал за Елен, попутно сравнивая ее с остальными проходящими мимо представительницами прекрасной половины человечества. Признаться, на их фоне моя спутница составляла самое выигрышное впечатление. Да, пожалуй, мне повезло в самый первый миг моего воскрешения повстречаться с настоящей красавицей. Вот только нора бы ей полегче. Впрочем, лучшие и наиболее породистые лошади тоже часто бывают норовистыми. Дело обычное. Пришли. Но пока еще не к самому средству передвижения, а всего лишь к барьеру, за которым находился человек, проверяющий документы, билеты и, в некоторых случаях, багаж пассажиров. Ну, большой очереди не было, так как подобных пропускных пунктов хватало с избытком. Я приобнял Элен и просто ради приятности показываю, что мы как бы вместе. Сейчас предстоит несколько более трудоемкое действие, чем просто тот глаз. Отвести глаза можно одному, другому, не всем же сразу. Особенно, когда люди эти по службе своей привыкли всяческие мелочи подмечать. Невидимость тоже не самый лучший выход, поскольку билеты показать нужно, чтобы потом в глупой ситуации не оказаться, когда накупленные места новых покупателей найдут. Лучше ж поделикатнее ситуацию переделаем под собственные запросы. Ну, например, проникнем в сознание проверяющего и, управляя как марионеткой, заставим дергаться в нужные стороны. «Добрый день, уважаемый!» Слегка улыбнувшись, поприветствовал я человека невзрачного вида в мундире серого цвета. «У нас девушка билет на этот поезд, так что будьте любезны, не задерживать!» «Русские!» Скривился было чухонец, но тут же его настигла ментальная волна уже подготовленного воздействия. Пренебрежительно искривленные губы на миг сложились в страдальческую гримасу, но сразу же вытянулись в добрую, радушную, подобострастную даже улыбку. Личико приняло заискивающее выражение, словно вылепленное опытными пальцами скульптора из рыхлого куска глины. Будь хвост у этого служителя, он бы в любой собаке продемонстрировал, как именно им велеть следует. Вот только глаза совершенно не соответствовали всему остальному. Два озерца, в которых плескались волны панического и рационального страха. Естественно, он ведь не понимал, что с ним происходит. Почему столь нелюбимые им русские стоят рядом, а он вместо того, чтобы покуражиться, гнет спину? Ну, а мне просто показалось забавным вытащить наружу давние халуйские привычки, одновременно оставив его мозг полностью свободным. А нечего куражиться над людьми спешащими. Что угодно будет. Документики мигом проверим. Сбивчиво затараторил халуй Божий и моей милостью. Давайте их сюда. Не извольте беспокоиться. Сейчас данные внесем, и можете быть свободны. Самым забавным было то, что документы существовали исключительно в его сознании, точнее, их наличие было внушено мной. Само собой, я и не думал задумываться о таких тонкостях, как внешний вид или содержащаяся внутри информация. Но над этим пусть сам трудится, перенося на расположенный перед ним экран то, что подсказывает собственное сознание. Ну, а с досмотром и вовсе просто. Он смотрел в сумку, но вместо глухо лязгнувшего оружия видел лишь всякую мелочь, которую обычно берут с собой в дорогу. Все. Процедура проверки оформления благополучно завершилась, следовательно, этот тип уже не нужен. Но и оставлять воспоминания не следует. Разум мой временной марионетки словно оказался под воздействием душного, обволакивающего ветра забвения. Теперь у него будет сильно болеть голова, но он так и не вспомнит, что же такое произошло. Ну, разве что сослуживцы могут задать пару вопросов. Ну и тогда он лишь отмахнется от этих, как ему будет казаться, глупостей. Уютное, комфортабельное, но все же не слишком просторное купе. Ну, да это сейчас не столь важно. Гораздо больше меня сейчас волнует все тот же вопрос. Куда, черт возьми, изволятся деться все маги этого мира? Элен лишь разводила руками в полном непонимании. Она ведь до знакомства со мной считала магию всего лишь сказками, пусть и очень интересными. Я машинально крутил меж пальцев цепочку с хрустальной пирамидкой, понимая, что ее ценность возросла многократно. Но есть одно препятствие, весьма существенное. Местонахождение обители сего вампира я знаю, ну, очень приблизительно. То есть известен город, но он совсем не маленький. А где именно искать, ну, совершенно неизвестно. Есть, правда, одна маленькая зацепка, но и тут сложновато будет ей воспользоваться. Сен-Грини, покойница, рассказала как-то о человечке одном, не первую сотню лет уже живущем и вместе с тем никакими магическими способностями не обладающим. Каприз природы и все тут. Зачем он мне? Просто долгожитель этот того вампира знает. Сам к нему наведываться с целью природу прояснить своего организма уникального. К тому же и город тот же самый, что тоже немаловажно. Вот его имя мне известно. Да и место проживания тоже не было секретом. В то время. Какая-никакая отправная точка. «Какого дьявола?» – вскрикнул я от неожиданности, когда из моего кармана выпорхнуло нечто непонятно непотребно. «А, вон ты какой!» Явление духа народ состоялось. Сыграло, видимо, роль свою смертей количество большое в непосредственной близости от меня произошедших и при самом моем прямом участии. А что, если подобному существу надобно, чтобы себя полным силам почувствовать? Разве что наличие поблизости кого-либо с потоками магическими управляться способного. Так вот он, я все время его с собой таскал. И поколдовать мне пришлось преизрядно. Так что удивительного, что дух созрел так быстро, не было. Оставалось последнее, чрезвычайно важное действие – послать не оформировавшееся еще сознание духа импульс, который раз и навсегда привяжет его к хозяину. А то ведь духи – существа малопредсказуемые, способные на любые пакости, в том числе и по отношению к своему хозяину. Ну, если, конечно, хозяин настолько глупым окажется, что запрета соответствующего не поставит. Готово. Можно и осмотреть, что же такое у меня получилось. Надеюсь, что первый блин будет не комом. Тем более нынешняя внешность духа отражает, так сказать, состояние его души. Почему так сказать? Да о какой душе у духа кладбищенского порождения речь вообще идти может? А внешность оказалась колоритнейшей. Горящие бирюзовым пламенем глаза на фоне черной, как антрацит кожи, создавали довольно серьезное впечатление, к тому же сильно дополняемое клыками и раздвоенным змеиным языком, то и дело появлявшимся из ухмыляющейся пасти. Две руки, две ноги, крылья перепончатые, точно как у мышей летучей, которыми тот лениво взмахивал, зависнув в полутора метрах над полом. А глазенки-то хитрые, воровато оглядывающие окружающую обстановку. Ну точно, мелкий бесенок, как их описывают во многих трактатах и некоторых солидных бестиариях. Зато очень полезными качествами обладает это рождение без всякого развития. Таково уж свойство этого организма. По желанию может становиться невидимым. Форму тела менять способен в весьма солидных пределах. Менять, а не увеличиваться. Ну, а для того, чтобы другие особенные способности прорезались, и этого дармоеда кормить нужно. И кормить хорошо. Чем? Ну, повторяться не стану, но напомню, что этого на моем пути точно в избытке еще будет. «И как его зовут?» – полюбопытствовала Элен, пристально разглядывая появившееся чудо-юдо. «Он хоть говорить-то умеет?» Ну, пока еще нет, но непременно научится. Скоро. Насчет же имени дел посложнее. Дать его должен хозяин, то есть я. Но вот чтобы такое придумать... Однако тут бесенок решил показать, что же такое ценное он из себя представляет, и выдохнул из оказавшейся неожиданно широкой пасти язык белесого пламени. Хорошо, хоть направлено было в сторону окна, поскольку это оказался не огонь, а нечто более серьезное. Стекло, куда попало пламя, просто растворилось, будто его и не было. «Прелестно! Мое первое творение в области бестиологии оказалось еще более полезным, нежели можно было предположить. Кладбищенский ветер – одно из простых, но очень эффективных заклинаний некромантов. Оно способно уничтожить на своем пути все, но в прямой зависимости от силы сотворившего чары. Легче всего превращается в могильную пыль плоть, затем кости, ну а так и неживые вещества ждет та же участь. Бесенок же обладал этим умением в очень впечатляющей степени». Небольшой участок стекла попросту исчез, образовалась дыра с оплавленными краями, откуда сразу же ворвался не слишком теплый ветер. «Чума на твою голову, могильное отродье!» – взорвался было я праведным гневом. «А это идея! Чума! Вот твое прозвище!» Получивший имя дух пару раз хлопнул крыльями, разевая пасть беззвучным крике, после чего исчез. «Куда это он?» «Здесь он, никуда не денется», — отмахнулся я. «Пришел в невидимое состояние, ему так легче набирать силы. Переусердствовал, пытаясь продемонстрировать свои таланты». «Из этих талантов теперь сквозняком все купе продует», — не оценила произошедшего Лен. «Да и поспешил ты с именем», — недовольно поморщилась Лен. «Я только собралась тебе посоветовать ее бегемотом назвать. Ну, по шкодливости ему бы эта имичка очень подошло». «Бегемотом?» Я замер в недоумении, пытаясь сообразить, каким образом гиппопотамы могут ассоциироваться с мелким и шкодливым бесенком. Так, ничего и не додумав, перевел недоумевающий взгляд на мою спутницу. «А что у этих животных шкодливого? По-моему, очень спокойные создания. Да не с бегемотами, а с бегемотом. Герой этот литературный, слуга дьявола Воланда, который очень любил пакости делать. Кстати, надо будет как-нибудь разыграть подобное представление». «Я всегда мечтала примерить на себя роль Геллы. А на Воланда с твоими аристократическими замашками и магией ты вполне потянешь». Я пожал плечами. «Что-то у моей спутницы совсем воображение разыгралось». «Чума! Все же имя для беса куда более подходящее. Да и я от своего родового имени в угоду какой-то неизвестной мне книжки отказываться не собираюсь. Но с другой стороны, если Лен так уж хочется поиграть в маскарад, то не вижу смысла отказывать ей в этом маленьком удовольствии». «Да не расстраивайся ты так. Если хочешь немного попозже, я прикажу ему на бегемота откликаться. Зато польза от моего создания, как выяснилось, будет даже больше, чем я рассчитывал». «И вообще, что-то кушать хочется». «Тебе?» — от удивления глаза девушки достигли максимально заложенной природой размера. «Ты же вампир. А вампиры вроде только кровь пьют. Или я что-то не поняла?» «О, стереотипы человеческие, слепая, веря в сказочки, придуманные не весь кем и неведомо для кого. Берем часть правды и добавляем кучу сказок. Результат очевиден. Отделить драгоценный кристалл изумруда от осколка вбитого бутылочного стекла сможет ой, как не каждый». «Вот ты что больше всего пить любишь?» – спросил я у своей спутницы. «Коньяк, а из безалкогольного, пожалуй, сок апельсиновый». «А ты готова пить это и только это многие годы?» – задал я провокационный вопрос и тут же сам на него ответил. «Очень сильно сомневаюсь. Так и мы любим кровь, к тому же без нее нам просто никак. Но это вовсе не повод, чтобы откатываться от прочих маленьких радостей жизни, вроде хорошего застолья, тем более в приятной компании. Так что поведай мне, где в этом твоем поезде можно перекусить и возможно ли это в принципе?» «Тут вагон-ресторан должен быть. Правда, на особо изысканную кухню там рассчитывать нельзя. Тебе устроит?» «Вне всякого сомнения. Я ведь больше века в ресторациях не был. Успел соскучиться». Елена, оценив шутку, смешанную с действительностью, широко улыбнулась. «Приятно видеть искреннюю улыбку красивой девушки, уверяю вас, господа. Сумку с оружием можно и в купе оставить. А вот ручного бесенка не следует без присмотра бросать. Подобное чудо без перьев способно на любые шуточки. Чума! Следовать за мной, оставаться невидимым и не пытаться устроить окружающим особо крупные пакости». Бесенок так и не появился в видимом облике, но я знал, что приказ услышан, понят и ни в коем случае не будет нарушен. Зато, перехватив удивленный взгляд Элен, я поспешил пояснить. «Мелкие пакости для него – нечто совершенно естественное, неотъемлемое от самой сути подобного создания. Иначе захереет, зачахнет. А к чему мне подобный помощник? Ну, а увеличит он свои силы, впитав чью-то насильственную смерть, произошедшую поблизости. Не пугает?» «Испугал ежа голой задницей, а гота свежим трупом», – презрительно фыркнула Элен. «Пошли в ресторан, повелитель бесов. Я тоже проголодалась». Идти оказалось не так уже и далеко, всего через два вагона. Увы, ресторан оказался не в особых приличных, но что поделать. В дилижансах и такого не было. Хорошая все же придумка этого поезда, так что привередничать я и не думал. Столик в углу вагона оказался свободен, что весьма порадовало. Предпочитаю, когда за спиной стена, а не чьи-то любопытствующие взоры. Ну, а в выборе меню я предпочел положиться на вкус Элен, предупредив, правда, что диетами вегетарианскими сроду не увлекался, а помимо того, ароматов чесночных с детства не выношу. «Ну, хоть и это не миф», — обрадовалась Лен, но ее радость была недолгой. «Как сказать?» — я усмехнулся. «Простонародную пищу я, да и до преобразования, недолюбливал. Ну, а как стал вампиром, так обаяние сильно обострилось. Так что подобных запахов я теперь предпочитаю избегать по возможности. Так ведь тоже, вряд ли стало бы есть что-нибудь, ежели бы оно... Прошу прощения, дерьмом воняло». «Фи! От упомянутого сравнения Елена скривила свой точеный носик. «Что ты такое говоришь за столом? А еще граф, где твои манеры?» «С волками жить, по-волчьи выть», — мягко намекнул я на некоторый недостаток в манерах моей спутницы. «Тем более я ведь извинился». «Ладно, прощаю», — милостиво кивнула Элен, жадностью наблюдая за приближающимся официантом, после чего переключила все свое внимание на отбивную. «Ладно, я не в обиде». Отвык я от человеческого, да и вообще общества, отвык. Поневоле хочется выбрать более спокойное и тихое место. Какое, к примеру, как тут. Люди хоть и присутствуют в некотором количестве, но ведут себя довольно тихо. Рядом сидит красивая девушка, что помогает несколько отличиться от загадок, обрушившихся на меня подобно снежной лавине. Чума вроде как не стремится особо проявлять свое присутствие. Сглазил. Новорожденному бесенку страсть как не терпелось показать свой характер во всей красе. Благодаря острому зрению я мог понаблюдать его шалости во всех подробностях. Для начала, лежащая на тарелке перед почтенной Матроной форель пару раз взмахнула хвостом, после чего начала разевать пасть и шевелить жабрами, вызвав у дамы весьма неприличный конфуз. Так, этот засранец, похоже, на некромантии специализируется. Он как бедную рыбешку зазомбировал. Ну, впрочем, ничего удивительного, учитывая его происхождение. Человеку ему поднять сил, конечно, не хватит, но с мелкими тварюшками управляется неплохо. А чума продолжал развлекаться на полную катушку. Угрюмый тип, предпочитавший любому другому обществу наличие бутылки и стакана, вдруг обнаружил, что те, издавая не слишком мелодичный звон, отплясывают на столике нечто крайне веселое. Судя по быстро трезвеющему взгляду, бедолага явно решил, что в гости к нему пришла сама Белочка, великая и ужасная. Да чего ж тут пугаться-то? Вот что мне непонятно. Ржевский, между прочим, как минимум раз в месяц охоту на зеленых чертиков устраивал. И никакого страха, между прочим, не испытывал. Впрочем, он ведь гусаром был, да не из худших. На саблях только мне да Денису Васильевичу уступал. А бесенок, добившись полного остекления взгляду несчастного пропойцы, переключился на новую жертву. Принесший заказ клиента, официант вдруг обнаружил, что его руки ну никак не хотят отпускать поднос, будто на нем не пара тарелок с легкими закусками, а алмазы британской короны. «Так, пора прекращать, а то он сейчас весь ресторан перебаламутит». «Чума, уймись! Хорошего помаленьку!» Произнесенные практически неслышным шепотом слова оказали, тем не менее, волшебные действия. Странности прекратились, но я-то великолепно знал, что шкодливое создание поджидает новые возможности поразвлечься. Пора возвращаться обратно, а то как бы чего не вышло. Нарушить прямой приказ бесенок, конечно, не осмелится, однако мало ли. А где он, кстати? Оглядевшись магическим зрением, я тихо выругался и левой рукой сгробастал наглеца, который, опасно балансируя на горлышке бутылки и поддерживая равновесие редкими взмахами перепончатых крыльев, как раз сейчас пытался заглянуть поглубже в декольте, нагнувшийся за чем-то Элен. Ух, кажется, ничего не заметил, а то мало ли. Насколько я успел изучить свою спутницу, натура у нее взрывоопасная. Теперь можно и возвращаться обратно, вот только расплачусь. Доставая из кармана пачку ассигнаций, я почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд. Интересно, кого это я здесь заинтересовал? Так, мужчина лет 30, вполне приличного вида, но взгляд слишком уж профессионально уцепился, и теперь он никак не выпускает меня из поля зрения. Быть может, Лен сможет разгадать сию маленькую загадку? «Машери, посмотри на этого человека», – прошептал я. «Что-то его внимание кажется мне странным». «А, этот!» Елена сначала несколько занервничала, но, найдя взглядом того, о ком я ей сообщил, заметно успокоилась. Вполне обычный элемент для таких поездов. Мелкий жулик широкого профиля может напроситься составить компанию, а потом попытаться смухлевать в карты, познакомиться с женщиной, а после этого подсыпать в стакан с вином какую-нибудь усыпляющую гадость, чтобы избавить доверчивую дама от денег и украшений. Ты же доставал пачку денег, вот она и привлекла его пристальное внимание. Странно. С момента возвращения к активной жизни вокруг меня так и роются всякие разбойники и воры всех мастей и оттенков. Она, конечно, неплохо. С пропитанием проблем не возникнет, но все же как-то странно. Прокляли меня, что ли? Или, учитывая мои нынешние особенности, благословили? Да нет, вроде. Я бы почуял. Остается лишь одно приемлемое объяснение. Слишком много любителей легкой наживы развелось за время моего сна. Впрочем, чего можно ожидать от мира, в котором нельзя носить оружие, запрещены дуэли и не осталось гусар? Не удивлюсь, если этих разбойников еще и на государственном коште содержат, вместо того, чтобы в каменоломне аль на ближайшее дерево определять. Что же, будем расчищать эти авгиевые конюшни по мере силы возможности, благо и того, и другого у меня предостаточно. Главное, не переусердствовать, а то как бы не лопнуть от обжорства. Поразвлечься, что ли, скоротав пару часиков из тех, что до прибытия в город нужные поезду понадобятся. Да и личико Элен, ставшая похожим на мордочку дикой кошки, также свидетельствовала о ее заинтересованности в преподании предметного урока подобным типам. Пусть так. Подойдет к нам, его проблема, но если решит обойти стороной, то его счастье. Не обошел. Решил подойти к нам уже на выходе из ресторана под предлогом огонька одолжиться. Дескать, официанта спросить не догадался. Ага, верю. Как же. Что ж, я тебя силком не тянул. Душа любезная, сам напросился на неприятности в своем противоправном ремесле. Ну, все как и полагается для его специальности. Повышенный уровень болтливости, весь из себя свой парень, душа компании и так далее и тому подобное. Если запоминать все словесные извержения, то уши обвиснут от обилия благоглупостей, специально предназначенных для усыпления подозрительности доверчивых простаков. Право слово, кое в чем могила мне явно на пользу пошла. Например, вот сейчас я и не заметил, как заклятие правды активировал, а ведь до того, как меня в землю уложили, и вспоминал-то ее с трудом. Ну, собственно, если бы не это, так могилке бы я врать либо оказался. Правда же, в пышных словах жулика столько, что ее разве что под увеличительным стеклом рассматривать было возможно, да и то при наличии очень хорошего зрения. Разве что имя свое настоящее назвал Валерий или просто Вэл. Еще место своего нынешнего пребывания указал, то есть тот самый город, что интересовал меня. На всякий случай я упрятал сей факт в глубины памяти, вдруг да пригодится. Ну, а потом предложил так ненавязчиво или самому гостям в наше купе наведываться, или же нас к себе пригласить. Однако, по выражению лица было видно, что второе ему не в пример больше подходит. Ладно, мы и навстречу пойти можем, нам оно несложно будет. Вэл прям расцвел, подобно чертополоху на помойке. Право слово, нельзя столько улыбаться. Оно же подозрительно для маломальски соображающих и проницательных людей. Что ж, узнал номер вагона и купе, пообещал, что непременно удостою его визитом, но прежде в свое заглянул. «Он там наверняка не один», — высказала свое мнение Лен. «Если приглашает, то наверняка с кем-то в паре работает. Да и пусть. Проблем он мне составить не в состоянии, а позже, глядишь, и появится. Каждый человек полезен, может оказаться, будучи употреблен на своем месте и в нужное время». Двусмысленная фраза у тебя получилась, особенно с учетом твоих гастрономических пристрастий. Не находишь? Пока что не нуждаюсь. Да и возможностей перекусить у меня наверняка будет предостаточно. Один момент, сейчас только подставлю на наш особый ценный груз какую-нибудь защиту, и можем двигаться. Ну, под ценным грузом я имел в виду сумку с оружием, благо других ценностей вроде бы и не наличествовало. Ах да, в ту же сумку перекочевала большая часть выигрыша в казино, но его ценность с моей точки зрения была не столь уж весомой. Защита же, которую я собирался поставить, была рассчитана против особо любопытных людей, но не владеющих магией. Да уж, где они? Те самые, владеющие. Ау-у-у! Хорошо было бы найти сургуч или хотя бы воск для создания печати, но чего нет, того нет, а о том бессмысленно вздыхать не следует. Пришлось ограничиться кусочком дерева, на котором ножом вырезал сочетание нескольких древних символов и влил туда малость магической энергии. Теперь, при одном лишь взгляде, в голове у особо любопытной личности помутится вплоть до кратковременной потери памяти. Действие подобного замка продлится без подпитки всего часов 8, но это, я думаю, более чем достаточно будет. Надолго ведь мы отлучаться не собираемся. Так часа на 2, на 3 вряд ли мне больше время понадобится. Перед дверью в купе я на пару секунд остановился. Готическая красавица была права. За дверью наличествовало 2 субъектов, вот только разнополых. Что ж, посмотрим. «Да-да, войдите!» — раздался голос Вэлла. «Без приглашения мы не входим, такова традиция. Но коли пригласили, так уж извольте обижаться». Обычно по всем правилам этикета следует пропускать даму вперед, но не в случаях, когда возможно разного рода неожиданности. Тогда наоборот, вперед следует идти тому, кто не в пример более защищен от превратности капризной фортуны. Здесь все было в порядке. Отсутствовали направленные в мою сторону дулы пистолетов, не отбрасывало тусклые блики. Но атмосфера в купе была довольно своеобразная, чем-то похожая на террариум с парочкой ядовитых змей. Опасность для меня очень мала. Достаточно всего лишь соблюдать минимальные меры безопасности. Да и то упомянутая опасность подстерегает обычного человека. Я же с удовольствием спровоцирую сию парочку на те или иные действия. Ну а там мы посмотрим, как именно будет развлекаться гусар, а ныне еще и вампир крови древних и благородных. Еще раз приветствую попутчика по путешествию, а также его знакомую, который пока не имел чести быть представленным. Я учтиво поклонился, как и положено человеку, уже вампиру, благородного происхождения. Лариса, хрипловатая контральта дама, зазвучала вполне пристойно. Очень приятно, я Аркадий. А это Элен, девушка прекрасная во всех отношениях. Во взглядах парочки проскальзывало легкое недоумение. Мы явно выбивались из общего шаблона, но вот в чем именно, они никак понять не могли. В их глазах я и Элен должны быть представлять странноватыми чудаками с большим количеством денег в карманах. Поддерживая продолжавшийся пустопорожний разговор, я оценил обстановку. Во-первых, новое лицо, то есть Лариса. Женщина красивая, спору нет, но не сильно умная. Зато от нее веет коварством и способностью изворачиваться, подобно пойманной за хвост гадюке. Наверняка именно она, а не Вэлл, верховодит в этом дуэте. В чем ином, а в женских особенностях я давно разбираться приучен. Там и опыт гусарский как нельзя более способствует. О, а вот и впервые признаки профессионального интереса прорезались. Вэлл, как он выразился, исключительно для скоротания времени, колоду карт достать изволил, да и предложил несколько партий в игру под названием «Покер». Новомодное что-то, по крайней мере для меня, несколько выпавшего из суматошного ритма жизни современной. Это что же, нынче в Штос и Ламбер уже никто не играет? Жаль. Но новое время, новые игры. Будем обучаться. Вот и пришлось сказать, что я, хоть и практически не осведомлен о правилах, но с удовольствием выслушаю. А там поиграем, интересы ради, уменьшение скуки дорожной для. Каталы, точно они, прошептала на ухо вплотную придвинувшаяся Элен. Ну а покер для жульничества просто идеален. Подменят пару карт и все, выигрыш в кармане. «Ничего. Я на них чуму натравлю?» «Столь же неслышно для посторонних», — ответил я. «Вот удивятся судари шулера, когда у них все тузы из рукавов исчезнут». А ведь девушка Лариса явно не оставила равнодушным моего карманного беса. Откуда бы взяться легкому ветерку, приподнявшему и так весьма короткую ее юбку, а? Ну, ножки ничего себе, да, привлекательные. Вот только полюбоваться на них как следует не получилось, и бутычок локтем под ребром мгновенно выводит из состояния эстетичествующего наблюдения за красотой сидящей неподалеку женщины. Маша Ири начинает проявлять очень живой непосредственный интерес к моей персоне. А, немало не возражаю. Даже более того, приветствую. Хорошо. Оставим Ларису на откуп бесенку, а сосредоточимся на забаве под названием «Облапошить шулера», который мне начинает очень уж сильно нравиться. Благо, и опыт есть, причем совсем недавний. На сей раз, конечно, обойдется без столь масштабно кровавых событий, но все равно определенная доля общего будет и непременно. Правила этого покера оказались просты до чрезвычайности. Однако Элен была права. Великолепная игра для тех, кто предпочитает шулерство. Возможностей хоть отбавляй, поскольку все зависит от случайного расклада карт и практически ничего от самого игрока. Ну, для начала сыграли пару партий просто так, без ставок. Ну, а потом, когда правила хоть немного, по мнению Вэлла с Ларисой, стали мне понятными, началась игра с финансовой составляющей. 4 игрока, двое из которых профессиональные шулера. По всем канонам подобная картина должна быть закончиться изрядным похуданием для моего кошелька. Вот только дурную шутку с той парочкой сыграл тот факт, что они неправильно оценили своего противника. Мало того, что я играл в карты задолго до их рождения, так еще и отличался неплохим умением. Ну, не в этом главное преимущество, откровенно говоря. Ранее я мог лишь догадываться о том, что партнер по картам не чист на руку. Ну а сейчас это для меня совершенно очевидно. К тому же и средства весьма изящного вразумления нечестно играющих есть, пусть она пока и находится в невидимом и ожидающем приказов состоянии. Пока же игра шла довольно неплохо для меня, Элен. Вот мошенники право слова специально подбрасывают карты, которые вместе дают хорошие комбинации, стоящие на высоком уровне. И сейчас пришли 5 карт одинаковой пиковой масти. Флэш. Сумма накануне есть что-то поражающее воображение. Всего 2 с небольшим 1000 ассигнаций заморских. Зелененькие такие, ну, словно кактус. Право слово, даже странно как-то, что сии бумажки такую ценность тут приобрели. Эллен чего-то мне в бок пихается. Право слово, можно подумать, и впрямь игра по-крупному идет. Да, папеньке моему такие суммы не в ассигнациях. В золоте выигрывать не раз доводилось. Открываемся, спрашиваю Вэлла. Лариса и Элен вышли из партии из-за карт плохих, ставку в очередной раз повышать не желая. Открываемся. Ну и что мы имеем? Правильно, очередной, но на сей раз довольно весомый по меркам игрока-любителя выигрыш перекочевал в мой актив. Увы, ловители оказались всего 2 пары. Одержался уж больно уверенно. Ну-ну, моншеах, посмотрим, чем дальше ты меня удивишь. А ведь удивил. Не слишком сильно, но тем не менее заставил обратить на следующий кон самое пристальное внимание. Из розданных 5 карт пришли 3 валета и 2 короля. Очень хорошая комбинация, выше которой только 4 одинаковых или флеш-рояль. Просто так подобное не происходит, значит, началась настоящая игра. Замысел довольно прост. Соблазнить жертву сильными картами, после чего сильно повысить ставку и предъявить свой расклад. Ну, пусть немного, но превосходящий. Знакомо, но срабатывает с удивительным постоянством. А раз работает трюк, то он так и остается неизменным. Сколько бы времени не прошло. Хотел ухмыльнуться, но это могло показать мои истинные эмоции, так что от естественного душевного порыва пришлось отказаться. Ну, не отказаться, а перенести на некоторый временной промежуток. Элен, очень хорошо чувствующая изменения ситуации, а также неплохо знакомая с повадками катал, этого нового названия старого занятия, слегка наступила мне на ногу своей туфелькой. Благодарен, конечно, за предупреждение об изменении хода игры, но уже и самому все стало ясно. На кону уже было около 3000, и тут и время смены карт подошло. И вот мы, шулерское отродье, сейчас удивим немного. Заодно уж окончательно удостоверимся в правильности наших предположений. 2 карты, будьте столь любезны, попросил я, сбрасывая 2 королей. Пас! Нежно проворковала Элен, одновременно посматривая на Вэлла с Ларисой не самыми добрыми глазами. «Ничего, все еще только начинается, дорогая моя. Забавные моменты произойдут очень и очень скоро». «Одну карту?» В голосе Вэлла чувствовалась озадаченность. Он явно не понимал, почему вдруг я сбросил именно 2 карты, отказываясь от вполне приличного расклада. Лариса также взяла 1 новую, но у нее, в отличие от подельника, ни в голосе, ни во взгляде никаких изменений не ощущалось. Зато аура так и полыхала избыточными выплесками нервной энергии, растрачиваемой сейчас на попытку понять, что же происходит и как с этим поступить. Так, вроде бы решила, поскольку чую, что несколько успокоилась и бестрепетной рукой ко мне 2 новые карты направила. Ну-ка посмотрим, что нам шулерская лапка презентовать соизволила. Так я и предполагал. 4-й валет пришел, а вместе с ним 10-ка бубновая, но совершенно лишняя и бесполезная. 4 валета. Дескать, на и радуйся. Вот только радость это будет очень и очень недолгая. Как раз до того момента, когда придет пора открывать карты. Однозначно, у кого-то из парочки на руках или более старшая 4 однотипных карт или вообще флеш-рояль нарисуется. Откуда? Да возьмут и подменят в самом скором времени. Но пока еще не подменили свои карты, это я чувствую. Ну что, пришло время использовать чуму. Это особо мелкое и шкодливое оружие против сидящих напротив меня шулеров. Очень хорошо, что мне для отдания приказаний бесенку не нужно произносить их вслух. Вполне достаточно четко оформленные мысли, адресованные конкретно ему. Вот он и получил приказ уничтожить или просто привести в полную негодное состояние те карты, которые найдет в рукавах или одежде Овелы и Ларисы. Ах да, сделать это незаметно, а то не всякое придумать может. Я же тем временем все повышал и повышал ставки. Да так интенсивно, что вскоре общая сумма перевалила за 30000 в зеленых ассигнациях. Что тут сказать? для мелких, ну уж точно не очень крупных, иначе бы по поездам не промышляли шулеров, это была очень существенная сумма. И что, скоро ли вы решите закончить комедию? Оказалось, уже решили. Но попытка Вэлла заменить доставшиеся карты на другие выигрышные окончились полным крахом. Их просто не оказалось. Специально приспособленных с внутренней стороны одежды держателях. Какая досада, не правда ли? Чума, не особо изощряясь, просто слопал без остатка все находящиеся там карты, даже не думая страдать несварением желудка из-за отсутствия как такового. Бесы вообще могут при желании сожрать любую гадость и не особо расстроиться из-за такой мелочи, как ее непригодность для кулинарных целей. Карты на стол, господа, карты на стол. Наконец-то смог позволить себе давно рвавшуюся на волю циничную хмылку. У меня 4 валета. А вы чем похвастаетесь? Похвастаться было особо и нечем. Флеш у одной и пару тузов у другого. И удивленно задаченное выражение на лицах, которое со стороны выглядело довольно забавным. Могу понять, они никоим образом не планировали подобного исхода. Уверен, что особенно их расстроило и необъяснимое исчезновение карт, которые должны быть использованы для подмены. Чума, сей неприхотливый гастрономическим изыском дух, послужил невидимым, неслышимым, но очень печальным для них сюрпризом. «Поздравляю!» – заметно побледневшая Лариса с трудом выдавила из себя первое слово. «Хороший выигрыш. Надо бы отметить это дело. Тем более у нас вот бутылочка коньяка 10-летней выдержки есть, а? Вэл, разлей нашим знакомым». «Сейчас, милая». «Вот как. Нас еще и угощать собрались не самым дешевым коньяком». «Интересно. А за какие такие услуги, а? Если от широты душевной шулерской, то позвольте выразить свое полное недоверие подобной мотивации». «Ну, не верю. И все тут». Зато коре предположить, что за угощением кроется несколько иной смысл, то тогда и коньяку найдется место в общей мозаике картины. Нет никаких сомнений, что в коньяке содержится какая-то отрава. Правда, остается вопрос, как они сами ее собираются нейтрализовать. Тут всего 2 варианта. Отрава не в бутылке, а в бокалах. Ну и возможность приема противоядия. На меня-то яды хоть и не действуют, но зачем рисковать понапрасну, а? Жаль, нет у меня под рукой никаких амулетов, способных яд определить. Простенькие ведь они, даже я создать могу, но, увы, не подготовился. А чар подобных и не знаю, не довелось научиться. Впрочем, зря я беспокоюсь. Есть у меня неплохой и абсолютно надежный вариант. Коньяк в рюмках. Надо его пить. Но не нам, а все тому же чуме. Пусть запьет слопанные им карты коньячком, не шибко полезным для организма человеческого. Ему-то все подобное точно никак не угрожает. Ну что ж, предлагаю выпить за нашу неожиданную, зато очень содержательную встречу. Поднял я свою рюмку, произнося тост. Ну и за то, чтобы все получали то, чего они достойны. Произнося эти слова, я одновременно попытался донести до Елен мысль, что бояться ничего не стоит, ну и удивляться тоже не есть хорошо. Кажется, она поняла. Поднеся рюмку к своим выкрашенным черной помадой губам, она не слишком изумилась, когда весь коньяк вдруг исчез в никуда, то есть внутрь бездонной утробы остающегося невидимым бесенка. «Где одна рюмка, там и второе место найдется». Примерно такая же мысль промелькнула, когда и моя порция отравы исчезла из окружающего пространства. «Ладушки, теперь будем вести беседу дальше и ждать реакции гостеприимных и щедрых на отраву хозяев купе». «Ага». Вот Вэл мягко и навязчиво поглядывает на часы. «Что, срок подошел, а мы никак в бессознательное состояние не приходим?» «Ну и ночка у вас выдалась. Сплошные неудачи и разочарования. Жалеть, однако, не собираюсь. Подобные чувства и так посещают меня весьма редко, а уж по отношению к столь неуважаемым мной людям, как шулера, да и подавно». Произносимые ими слова становятся все более нервно окрашенными, отрывистыми. Сразу чувствуется нарастающая растерянность и непонимание, что же делать дальше. Ну а в глазах Элен пляшут веселые чертики. Она просто наслаждается происходящим. Но нет ничего бесконечного, кроме разве что глупости человеческой. Пришло время внести новую ноту в комедию абсурда, разыгрываемую просто так, за забавы ради. Впрочем, Элен, видимо, сочла так же. «Мессир, вы не могли бы приказать бегемоту проявиться? С нарочитой вежливостью обратилась ко мне Элен. «А то этот наглец пользуется своим невидимым состоянием. Кажется, пытается залезть мне под юбку». Я недоуменно переглянулся с бесенком, который как раз в этот момент заглядывал под юбку только не к Элен, а к Ларисе. «Чего это она, хозяин?» Так и читалось во взгляде пока бессловесного создания. «Я ж не слом ни духа, на твое не покушаюсь». Тем не менее, понимая, что у Элен, по всей видимости, есть какой-то план, я все же приказал чуме стать видимым. Да, похоже, каков был этот план, не был, Элен перестаралась. Переводя до нельзя перепуганные взгляды с меня на спрыгнувшего на стол и всеми силами демонстрирующего свою невинность бесенка, парочка замерла в ступоре. Первой опомнилась Лариса. «Мессир?» Она начала медленно соскальзывать на грязный пол, норовя то ли рухнуть в обморок, то ли встать на колени. «Интересно, кто же был этот мессир, что одно его имя так действует на всяческого рода жулье? Явно личность весьма и весьма достойная. Надо будет все же почитать эту книженцию. Надеюсь, она на меня не обидится за использование имени, а? Ну что ж мне теперь делать-то, а? Честно говоря, ситуация не самая приятная». Я кинул на Элен растерянный взгляд, намекая, что раз она заварила эту кашу, ей выпутываться. Девушка понятливо прикрыла глаза, показывая, что все под контролем. «Встань!» Холодный жесткий тон. Я не подозревал, что моя спутница может быть настолько властной. «Право припасть к ногам князя надо еще заслужить». Вот как? Оказывается, у мессира был еще и княжеский титул. Один из наших князей, о которых рассказывал Сангрини? Вряд ли. Те князья огласки среди простых людей не любили и успешно избегали ее на протяжении тысячелетий. Не думаю, что она изменила своим привычкам за прошедшие 2 столетия. Значит, кажется, я начинаю догадываться, какого князя имеет в виду моя спутница. Ну что ж, можно и подыграть. Благо, он вряд ли будет против. Скорее, наоборот, порадуется. Если, конечно, и впрямь ему есть хоть какое-то дело до столь мелких событий, в чем, признаться, имеется у меня немалое сомнение. Однако, похоже, нам не верят. Или верят, но предпочитают проверить, причем довольно рискованным способом. Рискованным для проверяльщика, конечно же. Если я правильно понял, на какого князя намекает Элен, то вряд ли он потерпел, если бы ему вздумали угрожать пистолетом. Навредить ему пуля, конечно, не навредила бы, но сам факт. Заметно подрагивающая рука Вэлла потянулась к заткнутому со спины за ремень маленькому пистолету. Ну и как будем действовать? По-гусарски. В смысле сломать руку, забрать оружие и по морде пару раз добавить? Или в соответствии с ролью? Заметившее движение мошенника Элен смотрит на меня умоляюще. Ну что ж, значит, в соответствии с ролью. Вэлл с ужасом наблюдает за тем, как изящный дамский пистолетик в его руках стремительно превращается в разъяренную гадюку средних размеров. Иллюзия, конечно, но довольно качественная. Если бы она успела его тяпнуть, прежде чем он отбросил пистолет подальше, у катала бы возникли бы серьезнейшие неполадки со здоровьем. Однако нет, успел. Ловок мошенник. Видимо, жизнь приучила. Такого и выпивать жаль. Может, пригодится. «Мессир, по-моему, эти люди не ценят ваше милосердие». Елена очаровательно улыбнулась, правда, почему-то не размыкая губ, и поправила воротничок своей черной блузки, прикрывающей шею. «Отдайте их мне, я голодна». Она выразительно цыкнула зубом и уставилась на несчастных мошенников настолько недвусмысленно, что мне сразу вспомнилась мадам Сангрини. «Ясно. Она намекает на свою принадлежность к нашему роду. Ну что ж, поможем». «Девочки». Еще одно небольшое воздействие, и глаза Элен загораются багровым светом. Очаровательная улыбка превращается в хищный оскал из-за проклюнувшихся небольших клыков. Очаровательная двусмысленная ситуация. Настоящий вампир изображает дьявола, а девушка – человек-вампира. Жаль, что со сценарием меня не ознакомили заранее. Ой, кажется, переборщили. 2 тела синхронно оседают на пол, и из-под вэлла вдобавок растекается желтая лужица с неприятным запахом. И это мужчина! Брезгливо поморщившись, отхожу подальше, предоставив Элен самой проводить их в чувство. Да, однако девочка не церемонится. Зато оба наших клиента вновь в сознании. Эл, нагнувшись, бестрепетно подбирает продолжавшуюся извиваться на пол гадюку, и та в ее руках вновь превращается в пистолет. Дождавшись моего решительного кивка, она аккуратно кладет его к себе в сумочку. «Итак, наши действия, мистер». «Не стоит, дорогая». Я перевожу взгляд на сжавшихся в углу жуликов. «Мне кажется, сие индивиды могут еще оказаться нам полезны, не так ли?» В ответ на сей вопрос парочка кивает столь усиленно, что кажется, что у них вот-вот слетят головы. «Как прикажете». Элен вздыхает, сделанным разочарованием, вновь обратившись из бестии в кошку и спрятав до времени острые когти. Я снимаю с нее наложенную иллюзию, и парочка вздыхает с некоторым облегчением. Посмотрев на буквально раздувшегося от пожранных им отрицательных эмоций чуму, я легким кивком указываю на Элен. «Учись, мол, как надо пакости делать. Это тебе не беззащитную форельку зомбировать». Восхищенный взгляд, который бесенок кинул на Готессу, ясно показывал, к кому он обратится с просьбой об обучении, как только научится говорить. «И для чего они вам понадобились, повелитель? А взор-то взор, а само смирение и преданность нет. Какая актриса пропадает?» «Задача не слишком сложная, но и не особо простая». Я вновь обернулся к невезучему шулеру. «Неизвестное имя человека, который жил в Архангельске в 1-3 19 века. Ремезов Анатолий Федорович, дворянин, довольно знатного рода, жил в своем доме. Покопайтесь в архивах, найдете». «Но мы же не музейные работники, так что-то они быстро опомнились. Уж без всякой магии мои глаза приобретают кроваво-красный цвет». «Захотите жить, найдете. Сейчас ваши жизни принадлежат мне. Выкуп все данные об этом человеке. На поиск трое суток. Не найдете, я заберу свою собственность. Все понятно?» Перепуганные мошенники снова активно закивали. «Но это еще не все. Далее вам предстоит проследить всех его потомков, а также тех, кто жил в этом доме вплоть до 17-го года. Ну и, разумеется, не лишне будет узнать, что располагалось там после революции, вплоть до нынешних времен. Срок вам – неделя». «Мало времени». «Это уже не моя проблема», — отмахнулся я от Ларисы, как от надоедливой мухи. «Так, теперь насчет связи. Деньги, что вы проиграли, я вам оставлю. Можете хоть все на поиск потратить. Найдете за неделю, ваше счастье. Живите. Только в азартные игры с незнакомцами больше играть не советую. Хотя почему же? Очень даже советую. Вдруг да пригодитесь еще кому, если живы останетесь», — ухмыльнулся я. «Потому как не найдете нужное мне, деньги вам уже не понадобятся. Разве что наследникам вашим могилку там на хорошем кладбище организовать, там оградку поправить. Теперь насчет связи». «Ой, не беспокойтесь, мессир. Нынче люди изобрели множество удобнейших вещей. Я сейчас просто узнаю номера их мобильников и дам им свой номер. Вам не стоит беспокоиться по таким пустякам». «Ах да, я забыл об очередном достижении прогресса». «Тогда действительно проблема связи исчезает во мгновение ока». Пока Элен записывала телефонные номера, я с легкой грустью смотрел в окно на проносящиеся мимо просторы. Перестук колес убаюкивал, настраивал на умиротворенный лад в той степени, какой мне в принципе была доступна.